Глава 4. Вики, или до чего же техника дошла? Я рассматривал все изобилие своего интерфейса и не мог нарадоваться. Сколько вкладок, сколько информации. И главное, нажимать ничего не нужно своими корявыми пальцами. Все активируется взглядом и мысленной командой. Это просто сказка. Не понимаю, кто и как это все создал, но я даже забыл на время обо всех своих проблемах. Ради такого можно даже мертвецом побыть. Хотя у живых ведь тоже есть такой интерфейс. Вот же повезло им. Итак, нужно по порядку разобраться, что тут у нас. Хотя нет, там сейчас без меня всю добычу сожрут, а мне нужно хотя бы ДНК получить. Я подошел к телам людей, над которыми челюстями работали три мертвяка. Они оценивающе посмотрели на меня, но не стали нападать. Конечно, у меня теперь 4-й уровень, у них 3-й и 4-й. Это можно понять по их поведению. 3-й смотрит с опаской и не поворачивается ко мне спиной. 4-й ведут себя немного смелее. Особенно не боятся моего нападения, и это не зря. Опыт мне нужен, но сначала соберу ДНК, иначе от людей ничего не останется. Всего с 2 человек получил 70 единиц за обычное касание к их крови и плюс 0,02 человечности. Голод был очень сильный, но все же до такой мерзости, чтобы жрать это мясо, я не опускался. Чтобы отвлечься от чувства голода, я занялся своими характеристиками. Открыть интерфейс. С таким же трудом, как и в первый раз, произнес я. Итак, что тут у нас? Уровень 4. Опыт. 4000 из 8000. Класс не выбран. Физическая мощь 12. Восприятие 1. Интеллект 2. Стойкость 30. Здоровье 300 ОЗ из 300. Свободных очков характеристик 12. Свободных очков навыков 4. ДНК 426. Текущий уровень заражения 89,13%. Инвентарь. 14 килограмм, 14 ячеек. Травмы. Нет. Мутации. Нет. Да, с моим интеллектом хрен разберешься. Если с физической мощью все более-менее понятно, это наверняка мои показатели силы, то что за восприятие? Что-то явно связано с глазами или мозгом. Но что именно оно дает, непонятно. И самое непонятное, что за мутации? Для начала я вложил 1 очко в восприятие, чтобы понять, что это такое и чем его запивать. Эффект почувствовал сразу. Все предметы вокруг стали более четкими. Не сильно, может, 10%, но все же я это заметил. С 1 единицы все было каким-то мыльным, что ли. Будто я играю на запотевшем мониторе. Хорошая характеристика, нужно качать. Но спешить не будем. Далее вложил 1 единицу в интеллект и аж кайфанул от того, как я сразу поумнел. Нет, познаний в квантовой физике у меня не появилось, но зато я вспомнил, что есть такая наука. А еще соображать стал чуточку быстрее. Приятное чувство. Как будто протрезвел после сильного похмелья. Идем дальше. Что такое стойкость? 1 единица, вложенная в эту характеристику, увеличила мое здоровье на 10 единиц. Полезно, конечно, но эффект не так заметен, как при улучшении восприятия и интеллекта. Прирост всего в 3%. И как я это посчитать смог? Мне однозначно нравится улучшать интеллект. Характеристик осталось всего 9. И я вложил еще 3 в интеллект и 4 в восприятие. Глаза запекли, будто в них налили кислоты, а башка разболелась, будто я ею и кирпичи разбивал полдня. Нет, так резко прокачивать нельзя. Как же больно. Блин, я боль чувствую. С каких пор? Это одновременно хорошо, хоть немного чувствую себя человеком, но также и плохо. Я все же не мазохист. Когда меня немного попустило, я вложил 2 очка в физическую мощь. Это единственная характеристика, которую я еще не пробовал. А драться, как мне кажется, в ближайшее время мне придется часто. Мои мышцы, и до того неплохо работавшие, немного увеличились в размерах, да и сам я ощутил небольшой прилив силы. Неплохо, несомненно, полезно, но еще нужно качать интеллект и восприятие. Кстати, о них. Когда головная боль прошла, я ощутил такую ясность ума, которой у меня еще не было с момента заражения. Я много чего вспомнил. Например, мне 25 лет, жены и детей нет, с родителями тоже не повезло. Мама умерла при родах, а отец кое-как вырастил меня до 14 лет, а потом нашел себе бабу и переехал к ней в Италию. Но зато мне квартиру оставил и деньги периодически высылал. Все обещал забрать меня, когда там все наладится, но как-то не сложилось. Видимо, его новой бабе до меня не было никакого дела, и она отговорила отца от воссоединения семьи, хоть это и не удивительно. Я кое-как встал на ноги, сначала подрабатывал после школы, чем только мог. Листовки раздавал, фуры разгружал, доставкой занимался, когда велик себе купил. После школы решил никуда не поступать, и без образования получалось уже нормальные деньги зарабатывать. 18 лет получил права и уже купил себе машину, старенькую Мазду, но все же. Устроился на официальную работу мерчендайзером, затем поднялся до торгового представителя за год, а еще через пару лет открыл свой мини-маркет. Да, маленький, да, в кредит. И пусть товара в нем не так много, но какие-то деньги он мне приносил. А сейчас все эти усилия кажутся бессмысленными. Еще почему-то вспомнил, что люблю кофе с лимоном. Голод не давал мне нормально мыслить. Хотя все не так уж и плохо. Мозги начинают работать, да и зрение получше стало. С 6 очками восприятия я будто из разрешения в 720 пикселей перешел на 1080. Все такое четкое и красивое. Пришло время разбираться с навыками. Но не успел я перейти в нужную мне вкладку, как в зале послышалась какая-то странная возня. Похоже на драку или что-то такое. Я приоткрыл дверь и немного охренел. Но не от того, что творилось за ней, а от своих новых возможностей. Я видел уровни Сереж. Хотя происходящее там было тоже довольно интересным. 2 4-уровневых доедали тела мужиков, а еще 1 3-уровневый испуганно оглядывался по сторонам. Внезапно позади него появился странный мутант. Система назвала его «охотником». Похож на кошку, только длинные и тонкие шипы вместо шерсти, да и пасть такая, которой львы позавидуют. Ну и размером она была крупнее того же льва. Габаритами схожие с лошадиными. Уши зверя были направлены назад и больше напоминали рога. А глаза хищно блестели, рассматривая добычу. Эта кошка схватила что-то почувствовавшего Сережу своей пастью и одним прыжком убралась из комнаты. Те двое, что обедали, даже ничего не заметили. А вот я заметил. Еще как заметил. И понял, что пора валить. Мой интеллект и восприятие никак не помогут разобраться с этой тварью. Да я даже ударить ее не смогу. Ее шипы по всему телу намного длиннее моих когтей. Топором, конечно, можно ее рубануть. Но это если успею. Да и кажется мне, что 1 и даже 5 ударов ей будет недостаточно. Выбежав из квартиры, я как раз оказался перед этой кисой, жадно пожирающей свою добычу. «Здрасте», — вырвалось у меня на нечеловеческом языке. Я будто говорил на языке альтернативно живых. Откуда я его знаю, сам не понимаю. Я уже не в первый раз его использую, причем бессознательно. И все звуки казались моему разуму понятными, будто я их с рождения знаю. Охотник или охотница оказалась не такой общительной. Решив, что я претендую на ее добычу, она махнула перед моей мордой когтями, способными, наверное, железо резать. Я кое-как увернулся и запер дверь тамбура. Вопреки моим ожиданиям, тварь не стала их кромсать, а наоборот, притихла. Я тоже старался не шуметь и вернулся в квартиру. «Ребята, там это... нас, походу, сожрут скоро», — буркнул я на том же языке мертвых. Эти двое, что остались со мной, были чуть пообщительней того мутанта. «Жрут», — уточнил один. «Да-да, нас. Вы что, не видели, что с остальными случилось?» Сережи начали озираться и тупо смотреть по сторонам. «Мда, им бы тоже не помешало интеллект прокачать. Интересно, у них вообще есть такая функция?» «Кто жрать нас?» — с трудом спросил один из них. «Там охотник, такая кошка здоровая. Она еще невидимой может становиться, и пасть у нее такая, ну, половина тебя в нее точно поместится». Сережи, похоже, поняли меня, но реакция была не такой, какую я ожидал. Я планировал объединить с ними силы и вместе дать отпор киске. Ну или хотя бы самому свалить, пока она жрет их. Но вместо того, чтобы храбро дать ей бой и отдать свои вторые жизни ради моего спасения, мои новые друзья выпрыгнули в окно. Да-да, они просто сделали несколько достаточно быстрых шагов и, разбив головами стекла, вместе с деревянными рамами сиганули вниз. Я несколько секунд смотрел на разбитые окна, охреневая от их изобретательности. Затем подошел к одному и посмотрел вниз на результат их усиленного умственного труда и способности находить выход из критических ситуаций. Но, к сожалению, через туман я так далеко не видел. И что мне делать теперь? Прыгать следом за ними? В принципе, даже если они разбились, я, скорее всего, упаду на их тела, что хоть немного, но мягче асфальта. Но даже если выживу после этого, где гарантии, что кошка не прыгнет следом? А еще я могу ноги переломать, тогда вообще упрощу ей задачу. Нет, суицид — это не выход. Нужно думать. Не зря же интеллект качал. Напрягать не совсем окрепший мозг было сложно. Я не придумал ничего лучше, как прокачать свои навыки и дать ей бой. «Открыть интерфейс», — почти без запинок произнес я. «А вот это круто! Еще пару очков интеллект, и я смогу разговаривать как человек. Но сейчас нет времени радоваться. Итак, навыки. Ого, сколько же их тут? А, стоп, это даже не навыки, а классы. Сначала нужно выбрать направление, в котором я буду развиваться, а лишь потом прокачивать умения. Вот засада. Поспешное решение принимать не хочется. Выберу сейчас какого-нибудь танка, а по итогу урона вообще не будет. Сначала все нужно изучить, а звуки ломающейся двери подсказывают, что времени у меня осталось мало. Точнее, его совсем нет. Закрыв интерфейс, я схватил автомат одного из убитых мужиков. Пальцы работали намного лучше. Я даже смог передернуть затвор, правда, патронов в оружии не оказалось. В это время дверь с грохотом сломалась, а я замер в ожидании своей смерти. Я мог закрыть еще межкомнатную дверь. Но что толку от нее, если тварь вынесла дверь тамбура, которая была из толстого, достаточно прочного дерева, то эту картонку ей даже царапать не придется. Просто пройдет через нее, будто той и нет. Хотя... тварь невидимая, а когда нападает, становится видимой. Если она сломает дверь, я хотя бы буду знать, когда и куда бить. Я быстро метнулся к двери зала, но в этот же момент в нее забежала какая-то девка. Я просто замер от удивления и неожиданности. Она не стала нападать на меня, а первым делом заперла дверь и бросилась в сторону, достав два кинжала. Я как стоял, так и остался стоять посреди комнаты, не понимая ее поведения. Девушка явно заметила меня, но почему не напала? Решила сделать меня приманкой для мутанта? Логично. Но почему она сама меня не боится? Казалось, она вообще никаких эмоций в данный момент не испытывает. «Здрасте», — выдал я на человеческом языке. «Привет». После небольшой паузы ответила она. «Ты не боишься?» — спросил я. «Нет. А как ты разговариваешь? И автомат держишь? Я пропустила обновление, что ли?» «Какое обновление?» — не понял я. «Да неважно. Отвлеки охотника, а я убью его», — уверенно сказала она, после чего растворилась в воздухе. Но я слышал ее дыхание и пульс. Получается, тоже невидимость. Хороший навык. Мне бы с ним было намного комфортнее. Нужно порыться в интерфейсе, может, там есть такой класс. Ассасин типа. Из раздумий меня вырвал грохот двери. Охотник ворвался в нее неожиданно и сразу же рванул ко мне. Я успел отскочить в сторону и повалиться на пол, а пока поднимался, услышал шаги незнакомки. Затем она появилась уже за спиной охотника, а ее кинжалы были воткнуты в спину мутанту. Казалось, что твари вот-вот придет конец, но нет. Она вздыбила металлическую шерсть, ранив руки девушки. Я за это время поднялся, но не успел ничего сделать, как получил когтями. Благо успел подставить руки и потерял лишь 60 хитпоинтов, отлетев в угол, выронив автомат. Попади эта тварь по шее, я бы сразу умер, наверное. Девушка тем временем отскочила и бросила в мутанта два метательных ножа. Это киске не понравилось. Она повернулась к девушке для атаки, но та снова растворилась в воздухе. Меня мутант как угрозу, похоже, совсем не воспринимал и повернулся ко мне спиной. А я заметил на полу несколько патронов. Правда, автомат был в центре комнаты, хотя магазин от него валялся не так далеко. Я даже сразу не заметил его в груди бутылок, пачек из-под чипсов, сигарет и прочего мусора. Взяв магазин, я принялся набивать его патронами. Пальцы уже намного лучше слушались, хотя я все еще чувствовал себя инвалидом. Девушка тем временем играла с кошкой в прятки и догонялки. Они с периодическим успехом исчезали и находили друг друга, а я все старался непослушными пальцами закончить свою работу. Охотник побеждал и в итоге загнал незнакомку в угол. Я за это время успел перезарядить автомат. «Ложись!» — выдал я и нажал на спуск. Очередь из десятка выстрелов оглушила, но это того стоило. Давно я не испытывал подобных эмоций, адреналин и чувство собственной значимости. Ни тварь, ни незнакомка не делали на меня ставку в этом бою, но именно я его закончил. Получено 113 единиц опыта. Почему так мало? Что за дела? Ни хрена себе. Все равно без эмоций произнесла девушка, поднимаясь с пола. Она была в защитном комбинезоне и противогазе, так что я плохо видел ее лицо. Но, судя по голосу и росту, ей было лет 16. «Я впервые такое вижу. И в игре вроде не было анонсов таких обновлений. Ты кто такой? Баг какой-то?» Продолжила она удивляться, не выдавая эмоций. «Что она несет? Какая игра? Какие обновления? Она что, думает, что это все не на самом деле? А может, я и правда стал частью игры? Да не, бред какой-то. Город, свой магазин и квартиру я узнаю. К тому же Ева тоже тут. Это скорее игра пришла в реальный мир, что тоже звучит дико. Но еще больше меня удивляла незнакомка. Что не так с этой девкой?» «Что с тобой не так? Отвечай!» Задала она мне такой же вопрос. «Я работал без выходных», — сострил я. «Смешно», — без намека на смех или радость ответила она. «А с тобой что?» — спросил я. «Раз», — ответила она. «Два», — пожал я плечами. «Пожалуй, самый странный разговор за всю мою жизнь, включая прежнюю». «Раз — это расстройство аутического спектра. Это нарушение нейропсихического развития, характеризующееся качественными отклонениями в социальном взаимодействии и способах общения, а также ограниченными стереотипным повторяющимся набором интересов и занятий. Эти качественные аномалии являются общими чертами функционирования индивида во всех ситуациях и могут значительно различаться по степени выраженности. Будто прочитав из Википедии, ответила девушка. «А еще у тебя память хорошая», — заметил я. «Идеальная», — поправила она меня и наклонилась к мутанту. Затем девушка просто повернулась к выходу и вышла из квартиры. Я остался в растерянности. «Что за фигня? Ты куда?» — бросил я вслед. «Изоленту нужно найти». «Здесь поищи». «В этой квартире алкашей? Вряд ли». Я услышал, как девушка открыла дверь соседней квартиры. Та, похоже, была давно взломана этими двумя. Пока Вики, буду так ее звать, была занята поисками изоленты, я тоже потрогал убитого нами мутанта. Получено 78 единиц ДНК. Заражение уменьшено на 0,01%. Получена новая мутация. А за этого побольше ДНК дали. Еще и мутация какая-то. Нужно глянуть. Но не успел я открыть интерфейс, как в тамбур забежали еще два Сережи. Второго и третьего уровня. Я собирался что-то крикнуть, чтобы предупредить девушку. Но та появилась у них за спинами и быстро убила сначала одного, затем второго, после чего присела и потрогала их кровь, как это делаю я. Вот это да! Да она просто машина для убийств. Хорошо, что на меня нападать не стала. «Вики!» — окликнул я ее. «Меня Анна зовут. Хотя можешь звать Вики. Мне нравится». «Что такое мутации? И что делает ДНК?» «О, ты тоже ДНК получаешь. Интересно. Оно нужно для особых пассивных эффектов и способностей. Бонусов там всяких и прочего. Еще советую касаться убитых. С некоторой вероятностью ты сможешь получить новую способность. Я как раз для этого и охочусь на этих мутантов. Мне невидимость нужно прокачивать». «Да, я уже. Вот только пока не знаю, как использовать эти мутации». «В интерфейсе должен появиться навык. Просто активируй его». «Открыть интерфейс», — произнес я. «Ты можешь мысленно его открывать», — подсказала она. «Просто привяжи мысли к команду». Во вкладке мутации я обнаружил навык «Невидимость». Активировав его, я и сам растворился в воздухе, что привело меня в некий восторг. Я не видел собственного тела, да и девушка перестала фокусировать на мне свой взгляд. «Быстро учишься, молодец», — одобрила она. «Да это ты молодец. Похоже, она знает про систему намного больше, чем я». «Так что с тобой такое? Почему ты разговариваешь и ведешь себя иначе?» — спросила она. «У меня была опухоль мозга. Может, из-за нее я не полностью обратился». Говорить все же было трудновато. После 5 минут разговора моя челюсть и язык устали. «Любопытно», — буркнула она и снова направилась к выходу. «Подожди», — протянул я. «Мне пора. Может, еще встретимся, мертвик», — сказала она и растворилась в воздухе. «Постой! У тебя есть еще ОЗК?» — крикнул я ей вслед, но Вики мне не ответила. «Да уж, интересная встреча. И главное, полезная».